Б. Суждение. Параграф 166. Суждение есть понятие в его особенности, как различающее отношение своих моментов, которые положены как для себя сущие и вместе с тем тождественны с собой, а не друг с другом. Примечание. Говоря о суждении, обычно мыслят самостоятельные крайности, субъект и предикат. Субъект есть вещь или самостоятельное определение, предикат есть также всеобщее определение, которое находится вне этого субъекта, скажем, в моей голове. А затем я присоединяю предикат к субъекту и таким образом образую суждение. Однако, так как при помощи связки «есть» предикат указывает на субъект, то это внешнее субъективное поведение субъекта под предикат снова снимается, и суждение берется как некое определение самого предмета. Этимологически значение слова «уртайл» — «суждение» в нашем языке глубже и выражает первичное единство понятия, которое, различаясь, производит первоначальное деление, чем и является суждение поистине. Абстрактное суждение выражается в предложении «единичное есть всеобщее». Это те определения, которые имеют по отношению друг к другу субъект и предикат первоначально, когда моменты понятия берутся в их непосредственной определенности или первой абстракции. Предложения «особенное есть всеобщее» и «единичное есть особенное» составляют дальнейшее определение суждения. Удивительное отсутствие наблюдательности, в результате которого мы не находим в логиках указания на тот факт, что в каждом суждении высказывается положение «единичное есть всеобщее» или еще определеннее «субъект есть предикат», например, «Бог есть абсолютный дух». Конечно, определения единичности, всеобщность, субъект и предикат различны, но, тем не менее, это не устраняет того вполне всеобщего факта, что каждое суждение высказывает эти определения как тождественные. Связка «есть» вытекает из природы понятия, согласно которой оно в своем «овнешнении» тождественно с собой. Единичные и всеобщие, как его моменты, суть такие определенности, которые не могут быть изолированы. Предшествовавшие рефлективные определенности в своих отношениях имеют также и соотношение друг с другом, но их связь есть лишь обладание, а не бытие, не есть тождество, положенное как таковое, или всеобщность. В суждении мы поэтому впервые видим истинную особенность понятия, ибо суждение есть определенность или различение понятия, определенность, которая, однако, остается всеобщностью. Прибавление. Суждение обыкновенно рассматривается как соединение понятий, именно разнородных понятий. Правильно в этом понимании то, что понятие, несомненно, образует предпосылку суждения и выступает в суждении в форме различия. Говорить о разнородных понятиях, напротив, неправильно, ибо понятие как таковое, хотя оно и конкретно, есть, однако, существенно единое понятие, и содержащиеся в нем моменты не должны рассматриваться как различные виды. Также ошибочно говорить о связывании сторон суждения, так как, когда говорят о связывании, связываемые стороны мыслятся существующими также и без этой связи сами по себе. Внешний характер этого понимания обнаруживается затем еще явственнее, когда говорят о суждении, что оно получается благодаря тому, что субъекту приписывается предикат. Субъект при этом считается существующим для себя вовне, а предикат — находящимся в нашей голове. Этому представлению, однако, противоречит уже связка «есть». Когда мы говорим «эта роза есть красная» или «эта картина прекрасна», мы этим утверждаем, что не мы извне заставили розу быть красной или картину быть прекрасной, но что это составляет собственное определение этих предметов. Дальнейший недостаток обычного для формальной логики понимания суждения состоит в том, что согласно этой логике суждение представляется вообще лишь чем-то случайным, и переход от понятия к суждению не доказывается. Но понятие как таковое не остается недвижимым в самом себе, вне процесса, как это полагает рассудок. Оно, наоборот, как бесконечная форма, целиком деятельно. Есть как бы пунктум саленс, ключевой пункт всякой жизненности, и, значит, отличает себя от самого себя. Это положенное собственной деятельностью понятие распадения его на различие своих моментов есть суждение, смысл которого поэтому должен быть понят как обособление понятия. Понятие, правда, в себе уже есть особенное, но в понятии, как таковом, особенное еще не положено, а находится в прозрачном единстве со всеобщим. Так, например, зародыш растения, как мы раньше в параграфе 160 в прибавлении заметили, уже, правда, содержит в себе особенное корня, ветвей, листьев и так далее. Но это особенное, однако, существует пока лишь в себе и полагается лишь тогда, когда зародыш раскрывается, что должно рассматриваться как суждение растения. Этот пример может служить также и для того, чтобы сделать для нас ясным, что ни понятия, ни суждения не находятся только в нашей голове и не образуются лишь нами. Понятие есть то, что живет в самих вещах, то, благодаря чему они суть, то, что они суть. И понять предмет означает, следовательно, осознать его понятие. Не наша субъективная деятельность приписывает предмету тот или другой предикат, когда мы переходим к обсуждению предмета, а мы рассматриваем предмет в положенной его понятием определенности.